Впрочем, некоторых конкретных легионеров уже не волновали вопросы боевого духа, более того, они вполне были готовы пройти весь путь до столицы Краганов, оставляя после себя след из трупов, если бы им сказали, что на этой самой столице есть теплая, уютная постель. Минервина зверски хотела спать, что, в купе с болью в плече, повышал ее уровень ненависти, КХМ, ко всему на доселе невиданный уровень. Вдобавок, Краганы сожгли палатку ее контуберния, что добавило еще один пункт в список, за что нужно ненавидеть алиенов. И поэтому несчастная Минервина залезала сейчас в броневик. Именно броневик был определен как временное место для ночевки. Там уже находилась Лукреция и еще трое девушек из ее контуберния, и у всех был несчастно раздраженный вид. Оно и понятно, бронетранспортер не предназначен быть передвижной гостиницей. Поморщившись от очередного приступа боли и схватившись за плечо, Минервина подсела к Лукреции и спросила: «Эй, ты мне не поможешь? Что такое? Надо бы плечо посмотреть, осколком посекло». На невысказанный вопрос «Что же ты не пошла к медикам?» Минервина тут же добавила: «Дергать медиков я не хочу, у них и так сейчас работы полно. Не думаю, что моя пустяковая царапина – это весомая причина отвлекать эскулапов от по-настоящему серьезных проблем. Ну как, поможешь?» «Разумеется», – улыбнулась Лукреция, – «давай посмотрю». Лукреция отстегнула наплечник и потянула на себя, вызвав со стороны Минервины злобное шипение. Оно и понятно, осколок застрял в наплечнике и все это время по факту торчал в ее плече, да и вдобавок он приклеился к нему медицинским гелем. Под наплечником была разорванная ткань герметичного поддоспешника, способного выполнять функции скафандра в случае необходимости и рана, оставленная осколком. Минервина предварительно отключила нужные системы скафандра, дабы они не заляпали нужную область автоматической подачи медигеля. Лукреция осмотрела рану, задумчиво хмыкнула и сообщила: «Действительно царапина, ничего важного не задето, но шрам останется». После этих слов она наложила пластырь с медигелем, вызвав очередное шипение, но уже более тихое. Затем она протянула Минервине снятый наплечник, откуда торчал злополучный осколок, спросив: «Наплечник выкидываем или вытаскиваем осколок? Наплечники на улице не валяются», — ответила девушка, забирая элемент своих доспехов. Трудно было определить изначальное происхождение осколка, но он был довольно крупным, металлическим и очень острым, римские ларики не так-то просто пробить. Возможно, это был осколок меча, или какого-нибудь похожего средства убиения разумных и не очень существ в ближнем бою, но происхождение железяки сейчас волновало Минервину меньше всего, ее куда больше интересовал вопрос, как этот мусор вытащить. Решение нашлось быстро, но за такое решение декан контубернии обязательно устроила бы Юлии дисциплинарное взыскание, если бы находилась тут. Минервина достала игольник и ударила рукояткой по осколку, из-за чего ненужный предмет вылетел из наплечника, чтобы со звоном упасть на пол бронетранспортера. Затем наплечник был возвращен на место и прикреплен, после чего Минервина откинулась на сиденье и издала стон, в который было вложено множество эмоций, начиная от усталости за сегодняшний чрезмерно паршивый день и заканчивая радостью, что ей наконец-то выпал шанс хоть чуточку отдохнуть. Прикрыв глаза, Минервина тут же уснула. Вообще, с самого детства Минервина имела неудовольствие наблюдать странные сны. Странность этих снов, в отличие от обычных, заключалась в том, что они хоть и имели в основе своей полную бредятину образов и непонятных явлений, тем не менее хорошо запоминались, и в грядущем Минервина с любопытством находила определенную схожесть творящейся в каком-либо сне фантасмагории с тем, что потом происходило на самом деле. Подобные сны случались крайне редко, но сегодня, похоже, наступил черед такого сна. Первым, что она увидела, был маленький домовой сычек. Милая птица сидела перед Минервиной, чистя перышки и периодически издавая писк. Хоть Минервина и была, по мнению многих, довольно черствой, а к различным милым животным испытывала не что иное, как равнодушие, вид сычека почему-то пробудил в ней весьма для нее нехарактерное умиление, и она решила подойти к сычу поближе. Сычек посмотрел на нее, как на врага римского народа, вспорхнул и полетел, и Минервина побежала за ним. Только сейчас она заметила, что находилась в странном городе, в котором она с удивлением опознала Рим, но только это был не современный Рим, с шумом аэрокаров и высокими шпилями, а Рим старый, еще эпохи Гая Юлия Цезаря, такой, какой она видела на картинках в учебниках истории. От удивления она даже остановилась, но очередной писк усевшегося на какую-то телегу Сычика отвлек ее от созерцания вечного города. Минервина снова направилась за Сычиком, который дождался, пока она подойдет поближе, а затем вновь вспорхнул и полетел дальше. Нахальная птица заставила девушку протащиться через половину города, пока не привела ее на Капитолийский холм, к воротам храма. Сделав круг над головой Минервины, птица уселась на створку открытых ворот храма и пискнула, будто приглашая войти. Однако, не успела Минервина сделать и шага, как из храма вышел Гай Юлий Цезарь. В том, что это был именно тот самый Цезарь, Минервина была уверена на все 100%. Фигура этого древнего правителя была поистине священной для римлян, да так, что чуть ли не малые дети могли узнать его. Древний диктатор протянул ей руку, и Юлия, минуту колеблясь, все же протянула свою в ответ. Гай улыбнулся и повел Минервину за собой, так и не сказав ни слова. В древности, когда сенаторов было меньше, Капитолийский храм иногда использовался в качестве места заседания. Вот и сейчас, хоть и во сне Минервины, в храме сидело множество сенаторов. Разделившись на две аккуратные половины по двум сторонам храма, сенаторы сидели и смотрели немигающими взглядами на идущую с Цезарем Минервину. В глазах левой половины сенаторов сияла откровенная неприязнь, в глазах правой – что-то похожее на интерес. Цезарь заметил это, усмехнулся и произнес: «Кое-что определенно не меняется. Запомни, дочь, всегда будут люди, что будут тебя ненавидеть, и всегда будут люди, что будут, если не любить, то хотя бы понимать, что с тобой выгоднее дружить». Минервина хотела возразить, что она далеко не дочь Цезарю, и что ни капли крови тех самых Юлиев в ее крови нет, так как ее род произошел от каких-то вольноотпущенников, сумевших пробиться спустя века наверх, однако не смогла вымолвить ни слова. Сам Цезарь, будто прочитав ее мысли, лишь усмехнулся. Они дошли до алтаря, и Минервина увидела статуи богов. Цезарь остановился, отпустил ее руку и указал ей в сторону статуи, произнеся: «Иди, кое-кто хочет на тебя взглянуть». Минервина догадалась, кто хотел ее видеть, и ее догадки подтвердились. Когда она подошла поближе, она увидела, что вместо статуй богов, на их местах находились сами боги. Юпитер, Юнона и Минерва, капитолийская триада, сидели на трех тронах, внимательно рассматривая Юлию. Боги общались между собой, обсуждая их гостью, и хотя Юлия их слышала, она, тем не менее, не понимала их речь. Однако интонации и жесты богов вполне себе понятны. Юпитер смотрел на Минервину с явным скепсисом, подвергая доводы Юноны в ее пользу критике. Минерва же вносила свою лепту в спор богов, не то выгораживая, не то критикуя Юлию, не то просто примиряя спорщиков. В конце концов спор завершился, и боги вынесли вердикт. Тем не менее, неизвестной Минервине богиня, в честь которой Минервине дали имя, встала с трона, подошла к девушке и, поскольку Минерва была выше Юлии, она аккуратно приподняла ее лицо, взявшись за ее подбородок. Минерва рассматривала Минервину так же внимательно и придирчиво, будто покупательница на рынке рабов, разве что зубы не смотрела, удовлетворенно хмыкнула и произнесла: «Да, ты определенно заслуживаешь носить свое имя». После этих слов она наклонилась ближе и, погладив девушку по щеке, неожиданно поцеловала Минервину. Девушка была сильно удивлена, но отталкивать Минерву не спешила. Во-первых, она была слишком напугана для этого, во-вторых, ссориться с богами себе дороже, в-третьих, она понимала, что это сон, хоть и на редкость странный даже по сравнению с прошлыми. Поэтому, как в одном анекдоте, Минервина расслабилась и попыталась получить удовольствие, ее хотя бы, как в многочисленных мифах, не пытался трахнуть Юпитер. Она даже прикрыла глаза, попытавшись представить кого-нибудь другого, как вдруг все рухнуло и Минервина свалилась на землю. Кругом все радикально изменилось, стены храма сменились полем боя, вокруг были слышны выстрелы, взрывы и рев инопланетных ящеров, поэтому, почувствовав, что к ней вернулся дар речи, девушка первым же делом простонала: «Ну ее эту войну, лучше верните меня в Капитолийский храм». Однако мраморные колонны Капитолийского храма возникать вокруг не спешили. Минервина оглянулась по сторонам, и увиденное ей не понравилось. Вокруг были окопы, заваленные черепами кроганов, палящие солнце и песок. Девушка аккуратно поднялась и неожиданно увидела перед собой лису. Лис внимательно на нее посмотрел и неожиданно кинулся прямо на нее, из-за чего девушка упала на спину. Следующим, что увидела Минервина, был здоровенный орел, летающий над ней кругами. Навернув пару кругов, Орел неожиданно начал пикировать прямо на нее, и когда до ее лица оставалось буквально пара метров, орел выпустил когти, целясь ей в глаза. И когда до острых как ножи когтей птицы оставались буквально считанные сантиметры, Минервина зажмурилась, и тут же проснулась. «Всякая херня снится», — недовольно пробормотала себе под нос Минервина, потянувшись за своей фляжкой, ибо ей зверски захотелось пить. Отхлебнув из фляжки и грустно констатировав факт, что вода закончилась, Юлия услышала странные звуки. Она тут же натянула шлем и врубила систему ночного видения, ибо внутреннее освещение в бронетранспортере было отключено, однако никаких крагонов-диверсантов или смертельно опасной фауны Минервина не увидела, зато увидела сидящую рядом Лукрецию, обхватившую лицо руками и тихо плачущую. Видимо, хоть она и держалась весь день молодцом, все увиденные ей смерти и ужасы войны серьезно по ней ударили. И хотя Минервина не умела утешать людей, она все же попыталась, сняла шлем, обняла Лукрецию, и начала нести банальщину на тему «все будет хорошо», но, судя по всему, Лукреция была рада и такой поддержке. Она обняла Минервину в ответ, и, казалось, стала меньше плакать. Они так просидели где-то с 10 минут, когда снаружи что-то громко взорвалось. Заплаканная Лукреция тут же отпрянула от Минервины, надела шлем и приготовилась к тому, что их снова отправит в пасть Церберу. «Ну я так и знал, что краганы пойдут в наступление утром», — произнес Фалька, рассматривая через визор, как вдалеке огромная орда инопланетных ящеров мчится на римские позиции. «Не в курсе, легат задействует сюрприз или нет», — поинтересовался Айтос у брата по оружию, на что тот ответил: «Вроде все приготовления завершены, но использовать их он пока не спешит. Может, еще не время. А по мне так самое оно. Этих ящеров столько же, сколько муравьев в муравейнике». Вышеупомянутая орда двигалась к космопорту со стороны юга, где города уже не было, только первозданная дикая природа. Куча танков-транспортеров в сопровождении краганов-пехотинцев явно намеревалась завалить римлян мясом. Буквально. Проблем с количеством солдат краганы никогда не испытывали, ибо, учитывая, что самки краганов чрезвычайно плодовиты, для них слова «бабы еще нарожают» были частью военной доктрины. Вдобавок вид огромной ревущей орды всегда оказывал на некраганов весьма подавляющее воздействие. Впрочем, ждать, когда краганы приблизятся вплотную, римляне не стали. Занявшие позиции римские тестуда начали проделывать в краганских танках-транспортерах отверстия, не предусмотренные их создателями, а поскольку расстояние до римских черепах было куда больше, чем радиус действия орудий танков-транспортеров, они могли римлян разве что обматерить в ответ. Да даже если бы краганы и были ближе, прошлые стычки наглядно показали, что орудия танков-транспортеров против тестуды бесполезны. Но тем не менее, краганы продолжали двигаться вперед несмотря на огонь римлян, а дальнейшие события показали причину самоуверенности ящеров. Раздался подозрительный визг, затем прозвучал взрыв, и вот, одна из римских черепах превратилась в дымящиеся обломки, вызвав у наблюдающего за этим Айтоса бурю ругательств. «Артиллерия у них нашлась, твою налево. А вот теперь, мне кажется, Люций задействует сюрприз», — констатировал факт Фалька. И действительно, спустя еще парочку вспыхнувших тестуда и образовавшихся воронок от удара краганской артиллерии, со стороны космопорта послышался рев, определенно способный заткнуть за пояс целую кучу горластых краганов, и оставляя за собой огненные хвосты, в сторону ящеров и их демаскировавшейся артиллерии устремились снаряды римских РЗО, которые Люций берег до последнего. Разрушения были колоссальные, казалось, будто ошметки тел инопланетных ящеров были способны долететь до позиций, где находились Фалька с Айтосом, а местный ландшафт был перепахан настолько, что казалось, будто они не на Фортуне, а на Луне, учитывая количество образовавшихся после артобстрела воронок. Айтос присвистнул. «Мда, сомневаюсь, что там кто-то выжил. После такого не выживают». Атака краганов завершилась полным и безоговорочным разгромом этих самых краганов. «Чую, что они придут в полную ярость», — произнес Фалька. «Они и так без вождя в голове, а после этого они вообще все ограничения потеряют». «И хорошо», — в обсуждении вклинился третий человек, которым оказался легат Люций Антоний, выбравшийся из подвала, служившего ему штабом. «Враг потеряет возможность стратегически мыслить, начнет совершать ошибки, а мы ими воспользуемся». Раздавшийся рев и гулкие хлопки подтвердили теорию Люция, до сего момента висевшая на орбите эскадра краганов. Основной флот куда-то делся, начало абсолютно бесполезный в данной ситуации орбитальный удар, кинетический щит продолжал исправно прикрывать город от подобной угрозы из космоса. Но если в первые дни краганы вяло постреляли пару раз и угомонились, сейчас краганы намеревались стрелять по щиту до тех пор, пока он не лопнет, или пока у них не кончатся снаряды. У легата завибрировал наруч, сообщая о поступающем вызове. Легат немедленно поднес его ближе к голове и включил. Люций слушает. Это центурион Квинта Сульпиция. Алиены как с цепи сорвались, они бросили все, что есть на моей позиции. Что вообще происходит? Люций тут же развернулся и спустился обратно в подвал, а Эйтос произнес. Кажется, мы только что ударили по носу спящего медведя. Магистр третьего флота Гай Кассинозика задумчиво поглаживал подбородок, смотря в раскинувшуюся перед ним черноту космоса. По связи три иерархи один за другим докладывали об успешном переходе на сверхсвете, и когда опцион доложил о том, что все корабли готовы, магистр скомандовал. Проложите оптимальный курс к Фортуне. Я хочу, чтобы наш флот вышел на ее орбиту как можно быстрее. Неизвестно, как долго протянут наши войска. Каждая потерянная минута может стоить десятки, если не сотни жизней. Так точно, Доминус, навигационные когитаторы уже просчитывают оптимальный курс. Римский флот вышел на краю системы и тут же просканировал пространство сканерами дальнего радиуса действия и запустил разведывательные зонды, что должны были проводить разведку пространства там, куда радиус сканеров дальнего радиуса действия не дотягивал. Вражеская эскадра обнаружилась там же, где магистр флота и ожидал, на орбите Фортуны, и в данный момент противник был сильно занят орбитальной бомбардировкой, чуть ли не подставляя свои дюзы под хороший залп. Какая, однако, удача! Всем кораблям полный вперед, кораблям-носителям, выпустить аквилы и вультуров, остальным открыть огонь сразу же по вхождению противника в зону действия излучателей частиц. После этих приказаний он откинулся на спинку своего кресла, после чего пораженный внезапной догадкой, дополнил свой приказ. «Обеспечьте готовность к непредвиденным маневрам противника, не хочу, чтобы к нам пожаловала пара квадририм на сверхсвете с тыла». Впрочем, осторожность магистра флота была лишней, резервов в засаде у краганов не было, и все корабли эскадры находились на орбите Фортуны. Вскоре сканеры краганских кораблей засекли, что к ним кто-то подбирается с тыла, и корабли ящеров начали экстренный разворот с целью встретить противника как подобает, однако для нескольких фрегатов и одного крейсера было слишком поздно, ярко-изумрудные лучи превратили их в не менее яркие вспышки в утреннем небе планеты. Дальнейший бой развивался вполне предсказуемо, учитывая количественное, целый флот против эскадры, и что самое главное, качественное превосходство. Эскадра быстро превратилась в облако обломков. С гибелью флагмана Алиена глушение связи на планете прекратилось, и магистр флота попытался выйти на связь с защитниками планеты. Где-то 10 минут шли безуспешные попытки установить связь, и Гай Касси уже было подумал, что гарнизон перебит, как на связь вышел Люций Антоний. Говорит легат Антоний, командующий 26-го легиона Гаргона. Я так понимаю, флот пришел слегка раньше намеченного срока. На удачу, у нас тут проходили учения в ближайшем секторе. Могу ли я связаться с пропретором Тиберием Юнием? Боюсь, это невозможно по причине его преждевременной кончины. В данный момент командование обороны осуществляю я. Кстати, если вам не затруднит, не могли бы вы нанести орбитальный удар по высланным вам координатам, а также немного поспешить с эвакуацией? Просто в данный момент алиены бросили на нас все, что у них осталось, в попытке забрать нас в Тартар, и боюсь, что у них вполне может получиться. Разумеется, согласился Касси, после чего спросил опциона. Координаты получены? Да, Доминус. Перешлите их торментарием, огонь вести на свое усмотрение. Транспортным судам начать снижение в район космопорта. Затем магистр флота вновь обратился к легату. Если будут какие-либо проблемы, обращайтесь. Айтос вновь упокоил очередного крагана, превратив его голову в кровавые ошметки выстрелом из своей фульминаты, и сразу же прицелился в другого, застрелив второго, а затем третьего и четвертого. Айтос не удержался и выкрикнул. «Их там что, на конвейере штампуют что ли? Фалька, поддай огоньку!» Фалька поддал. Хорошо так поддал, обратив в безумные орущие факелы сразу с десяток алиенов, бегущих на него со своими топорами, после чего громко поинтересовался. «Ну и где эти сраные тестуда, когда они так нужны?» А ответом им послужил гул, характерный для излучателей частиц, только усиленный в несколько раз. Исполинский изумрудный луч прошелся по какой-то далекой цели, а вслед за ним ударило несколько разогнанных до огромных скоростей вольфрамовых болванок. «Твою! Похоже, наши таки прилетели. Хвала великому духу, самое время!» — отозвался Фалька. В небе пролетело звено аквил, отработавших по инопланетным ящерам всем имеющимся у них арсеналом, а следом за ними, явно держа курс на космопорт, пролетели транспортники, как большие корабли, способные увести целую центурию, так и мелкие шаттлы. И тут же на связь вышел декан. «Претарианцы, отходим. Скоро нас снимут с этого гадюшника. Вот давно пора». Разумеется, претарианцы не развернулись и ушли, а медленно отступали, покрывая врагов матами и плазмой, пока не добрались до взлетно-посадочной полосы космопорта, где уже приземлялись корабли. Краганы безуспешно пытались прорваться к ним и использовали все свое оружие, чтобы не дать римлянам отступить. Они понимали, что стоит последнему римлянину покинуть город, как висящие над ними корабли обрушат на город смерть, и потому старались забрать как можно больше людей с собой в огненную могилу. Краганов вела слепая, дикая ярость обреченных и жажда убийства, поэтому они игнорировали весь обрушиваемый на них огонь, стремясь догнать, покалечить, искромсать и убить. Со стеклянным звоном лопнул кинетический барьер Лукреции, и сразу несколько вольфрамовых шариков вонзились в ее ногу, вызвал крик боли и падение на землю. Падение соратницы увидела Минервина, тут же кинувшаяся ей на помощь. Приподняв Лукрецию, девушка собиралась оттащить ее подальше, но кинувшийся в их сторону Краган, размахивающий молотом, заставил Минервину выхватить игольник и всадить в туловище врага три иглы, которых более чем хватило, чтобы упокоить внезапного врага. Бросать боевую подругу тут Минервина не могла, оттащить ее тоже, и вполне вероятно, что в ближайшие пару минут она бы встретила свой конец, если бы, на ее счастье, рядом не были претарианцы. Аэтос заметил двух девушек и тут же кинулся к ним, крикнув Фалька: «Брат, прикрой!» И пока Фалька прикрывал претарианца и легионеров стеной огня, Аэтос и Минервина подхватили кричащую от боли Лукрецию и потащили в сторону ближайшего транспортника, благо он и был совсем близко. Другие легионеры и претарианцы тоже вносили свою посильную лепту в сдерживание орды обезумевших ящеров, но более всего были полезны Тестуда, практически неуязвимые для ящеров. Практически потому, что несколько римских черепах коптили рядом с разорванными корпусами, у краганов была с собой сильная взрывчатка, и хотя те, кто успевал с ней добежать до римской бронетехники, гарантированно гибли, они могли таким образом вывести ее из строя. Но на счастье отступающих легионеров с претарианцами, поблизости ни одного такого смертника не было, зато было Тестуда противопехотной модификации, где излучатели частиц были заменены сифонами, а рельсовое орудие – спаренным излучателем частиц повышенной мощности. В сумме это давало возможность выкашивать противника с огромной скоростью, чем черепаха и занялась, прикрывая отход остальных римлян. Наконец, Минервина и Аэтос втащили Лукрецию на корабль, где ее тут же подхватили медики, после чего вернулись к Аппарели, где присоединились к прикрывающим отход легионерам. От беспорядочной стрельбы и жара хиеросифонов у Аэтоса уже в глазах свербило, но в конце концов, когда в транспортник заехала прикрывавшая их черепаха и Аппарель начала закрываться, Рудиарий позволил себе слабость присесть на какой-то ящик. Рядом плюхнулась Минервина, стянувшая шлем, и произнесшая: «Спасибо тебе. Значит, убивать ты меня не станешь?» — ехидно поинтересовался гладиатор, снимая свой шлем. Минервина, осознав, кто, по сути, спас сейчас ее задницу и задницу ее подруги, подозрительно прищурилась и произнесла: «Ну так уж и быть, живи пока». Рудиарий рассмеялся, и транспортник сотряс гул, сигнализирующий о его взлете. Вскоре, как только последний римский транспортник покинул Пальмиру Нову, на город обрушилась орбитальная бомбардировка, окончательно уничтожая то, что не разрушили краганы. Конечно, город было жалко, и возможно там даже остались выжившие римляне, но теперь уже было все равно, столица Фортуны была наполнена инопланетными ящерами, и оставлять в их лапах Пальмиру Нову магистр флота Гай Кассий Назика был не намерен. Через час орбитальной бомбардировки от некогда красивого города остались лишь обугленные и оплавленные руины. Интермеццо. Колония на планете Кибела была основана не так давно, по сравнению с Фортуной, но подавала надежды как пример активно растущей колонии. На ее несчастье, система, в которой находилась Кибела, находилась не так далеко от злополучной системы «Фортуна», поэтому ее вскоре обнаружили разведывательные зонды «Краганов». Эвакуация, давно завершившаяся на «Фортуне», на Кибеле забуксовала, не хватало транспортов, поэтому на Кибеле все еще оставалось огромное количество гражданского населения, которое набивалось в эвакуационные корабли как сельди в банку. Именно в эту систему сейчас направлялся флот «Краганов», тот самый, что высадил десант на «Фортуну». Появление кораблей «Алиенов» вызвало панику на планете, все загруженные корабли немедленно начали покидать ее поверхность. На поверхности же эвакуацию постарались ускорить как могли, а поскольку кораблей не хватало, предпочтение в эвакуации отдали женщинам и детям. Тем не менее, было понятно, что скорее всего последним кораблям придется покидать планету под салют краганских орудий. Впрочем, краганы не спешили, по какой-то причине они задержались в местном астероидном поле, дав тем самым римлянам еще немного времени. Спустя несколько часов флот краганов продолжил путь к Кибеле, что вызвало еще большую панику, ведь, используя притягивающие лучи, алиены тащили к планете несколько астероидов. К тому моменту почти все эвакуационные корабли покинули атмосферу, но позволить им удрать просто так ящеры были не намерены, и потому выслали в погоню свои фрегаты. Но легкой целью транспортники не были, ведь их защищала гарнизонная эскадра, что до того момента старалась не отсвечивать. При попытке краганских фрегатов пощипать за задницу эвакуационные корабли, пощипаны оказались сами фрегаты, на которых дикими коршунами накинулись римские униремы и космические торпедоносцы «Вультур». Но несмотря на мощь своего оружия, римская эскадра могла лишь задержать краганов, ибо тех было слишком много. С неумолимой поступью рока основной флот краганов приближался к планете, превращались в обломки римские корабли и сгорали под вражеским огнем не успевшие отойти достаточно далеко эвакуационные транспорты. Наконец, точка невозврата была пройдена. Используя притягивающие лучи как исполинскую катапульту, корабли краганов зашвырнули несколько астероидов на планету. С этого момента колония Кибела была обречена. С мощью взрыва миллиона атомных бомб три астероида обрушили концентрированную смерть на Кибелу. Ударные волны и последовавшие за ними землетрясения и цунами смели города колонистов в считанные мгновения, даровав их жителям милосердно быструю смерть. Взметнувшиеся при ударе астероидов тучи пыли и обломков и пробудившиеся искусственно созданной сейсмической активностью вулканы обещали в ближайшее время укутать планету саваном пепла, породив таким образом ударную зиму. Шансы того, что биосфера планеты выдержит такое издевательство, были крайне малы, и скорее всего уйдут тысячи лет терраформинга на ее восстановление. И если во время осады «Фортуны» краганы глушили римские средства связи, то во время уничтожения Кибелы они этого не делали, позволяя паническим сообщениям с Кибелы доходить до своих адресатов. Краганы желали посеять страх в сердцах людей, показать, что они не успокоятся в своем священном походе дикой ярости и разрушения. Показать, что они пришли убивать. Гай Аквилий Спартиан передвинул миниатюру, изображавшую всадника на коне, поближе к группе других миниатюр, изображавших лучников. Люций Юни неодобрительно хмыкнул. Опять Сагитариева коробочка, эту новую тактику, появившуюся с добавлением в настольную игру «Гладиус». 1200 нового полководца Золотой Империи, миниатюру которого Гай только что и передвинул, Люций Юний уже успел не взлюбить. Ну и как я теперь должен ее сносить? Сагитариева коробочка отлично сносится всадниками восточных царств, невозмутимо ответил Гай, на что Юний возразил. Но у меня-то варвары севера. Пока мои налетчики доберутся до них, их 10 раз перестреляют. Варвары севера вообще после последней редакции ни на что не способны, только Золотая Империя, Восточные царства да бич степей. Варвары севера, племена Заморья и мятежные легаты сейчас не играбины, хотя мятежные легаты могут использовать часть миниатюр империи. Люций вздохнул и передвинул свои миниатюры. Дальнейшие события показали его правоту. Налетчики варваров севера были легко и непринужденно перестреляны. Издав очередной вздох разочарования, Люций начал убирать свои миниатюры, а Гай Аквилий решил сменить тему из области настольных игр в сторону политики. «Все-таки мне не дает покоя смерть Принципса. Я хорошо знал Гнея Лукреция, он весьма ответственно подходил к вопросам безопасности. И с водителем его аэрокара тоже, очень хороший пилот был. Потеря управления аэромобилем и столкновение с шпилем. Несколько десятков пострадавших. Что-то тут определенно нечисто. Согласен. Цезарь поддерживает нас в вопросе финансирования армии, и сразу же через несколько дней гибнет в автокатастрофе. Я в подобные совпадения не верю, и мои вигилы уже ведут расследование. Но даже если свинарник не причастен к смерти Гнея, то этим все равно можно воспользоваться, дабы немножко сократить ряды наших политических противников. На фоне столкновения с алиенами Сенат постепенно склоняется в нашу пользу, и... Стук в дверь прервал размышления Юния, и Гай Аквилий громко сказал: «Войдите». Дверь распахнулась, и в комнату вошел запыхавшийся преторианец. «Простите за вторжение, Доминус. Доклады из колоний. Срочные», — выдохнул солдат, протягивая Гаю документ. Спартиан принял бумаги и ответил: «Можешь быть свободен». Преторианец кивнул и выбежал из комнаты, а Аквилий начал читать, прогуливаясь вокруг стола. На втором круге он остановился, перечитал еще раз нужный фрагмент, после чего швырнул документ на стол и гневно возвестил: «Сенат теперь наш с потрохами. Вот только цена за это – несколько сотен тысяч жизней и навеки загубленная планета». «Сенат принял решение», – возвестил Интеррикс. «Магистр армии Гай Аквилий Спартиан отныне занимает должности консула и принципса Сената, так как в его пользу проголосовали 742 сенатора из 1000. Слово теперь предоставляется новому принципсу». Новоиспеченный Цезарь, лязгая сервоприводами своих протезов, покинул свое предыдущее место среди сенаторов и направился к курульному креслу на возвышении. Заняв свое новое место, Гай Аквилий начал речь: «Благодарю за оказанное мне доверие, благородные сенаторы. К сожалению, у меня нет времени на долгие речи, ибо, как это не тяжело признавать, но наша любимая республика впервые со времен Китайской войны находится под угрозой полного уничтожения, если мы немедленно не предпримем необходимые меры». Цезарь продемонстрировал инфокристалл, вставил в ручку курульного кресла, и в центре зала появилась голографическая запись, изображавшая планету Кибела, на орбите которой находился флот Краганов. От флота отделились три крупных объекта, которые при близком рассмотрении оказались астероидами. Печально медленно, как могло показаться, астероиды начали входить в атмосферу планеты, дабы взорваться ослепительными даже издалека вспышками. Голографическая проекция затряслась и вырубилась, а Гай Аквилий возвестил: «Эта запись, сделанная одним из спутников, расположенных на орбите планеты Кибела, наглядно показывает судьбу этой планеты. Так называемые Краганы обрушили на нее три астероида, полностью уничтожив таким образом местное население и сделав планету непригодной для жизни». Повисшая в курии тишина была настолько оглушительна, что можно было услышать, как упал стилус у одного из сенаторов на задних рядах. Один из сенаторов, принадлежащий к партии спартанцев, поднялся со своего места и произнес: «Учитывая подобные известия, наиболее целесообразным действием в данной ситуации будет провозглашение диктатора. Предлагаю немедленно начать голосование о назначении военного диктатора, и в качестве кандидата на этот пост я предлагаю Гая Аквилия Спартиана». По рядам сенаторов прошелся шепоток, кое-где явно одобрительный, а кое-где наоборот, в зависимости от того, кто был источником шепота. Свиньи явно не желали назначения диктатора, но открыто выступать против предложения никто не решался, ибо, как это не тяжело было признавать, выдвинувший предложение сенатор был прав, так как Гай Аквилий занимал до этого пост магистра армии. Он мог достаточно эффективно организовать государственный аппарат под условия тотальной войны, а именно она сейчас, по сути, и началась. Улыбнувшись, Гай Аквилий нажал пару клавиш на курульном кресле, и на креслах сенаторов загорелись черные и белые кнопки. Сенаторы начали голосование, что завершилось на удивление быстро. Буквально через пару минут на голоэкране было показано соотношение проголосовавших. Почти 8 сотен сенаторов из 1000 проголосовали «за», даже некоторые из свиней. С торжествующей ухмылкой Гай Аквилий провозгласил: «Чрезвычайный сенатус консульт одобрен». Гай Аквилий Спартиан, ему так и хотелось добавить «то есть и я», но он сдержался, вступает в должность диктатора. Гай посмотрел в ту сторону, где обычно сидел Марк Фурий Порций, с удовольствием отметив, что жирный Боров, натянувший тогу и потому по ошибке допущенный в Сенат, покраснел от гнева. С этого момента и до предотвращения угрозы республике Сенат прекращает свою деятельность. Но не спешите расходиться, благородные сенаторы, ибо мы столкнулись не только с внешней угрозой Сенату и народу Рима, но и внутренней. Сенатор Люций Юний Пробус, вам слово. «Благодарю, диктатор», — ответил префект Вигилов, а именно эту должность он занимал, после чего обратился к сенаторам: «Благородные сыны Рима, республика и мы, его коллеги, все еще скорбим по слишком рано ушедшему Гнею Лукрецию Страбо. Это был человек многих добродетелей, идеальный пример того, каким должен быть истинный римлянин. Обстоятельства происшествия, в ходе которого погиб Гней Лукреций, слишком подозрительны, чтобы следствие префектуры гражданской безопасности могло просто так сойтись на версии об технических неполадках транспортного средства, и тщательнейшим образом расследовало данное дело с привлечением наилучших специалистов. На основании данных расследования, как глава префектуры, я должен уведомить Сенат о том, что следствие признало, что жизнь достопочтенного Гнея Лукреция была намеренно подвергнута опасности с того момента, как он сел в попавший в аварию аэромобиль, и что он стал жертвой заговора против Сената и народа Рима, который включал в себя убийство консула, и в него вовлечены многие из здесь присутствующих. Во имя республики, я рекомендую диктатору Спартиану принять все меры во имя защиты римского закона и наказания изменников. Гай с удовольствием отметил, что красный как рак Марк Фурий тут же смертельно побледнел. Он понял, к чему клонит Люций. Люций как раз покинул свое место и передал новоиспеченному диктатору планшет с неопровержимыми доказательствами и списком участников заговора. Гай принял планшет, ознакомился со списком, присвистнул, после чего произнес: «Отныне и до конца расследования сенаторам запрещается покидать Рим. Проскрипционные списки будут оглашены завтра». Только сейчас до сенаторов дошло, что они открыли ящик Пандоры. Форум гудел. Новости распространяются быстро. Даже самый последний дикарь из самого глубокого захолустья Трансатлантики знал, алиены уничтожили целую планету. Люди были напуганы, они ждали ответа тех, кого они избрали править. И диктатор Гай Аквилий Спартиан был готов дать ответ. Поднявшись на ростру, стоявшую на форуме, и дождавшись, пока толпа утихнет, а камеры и прочие видео и фотозаписывающие устройства сфокусируются на нем, начал речь: «Дорогие сограждане, за свою долгую историю Римская Республика выдержала множество испытаний, превратившись из каменной стены, возведенной Ромулом, в величайшую державу, объединившую Терру и проложившую человечеству дорогу к звездам. Мы думали, что былые конфликты позади, что мы и наша республика более никогда не познаем кровавых и разрушительных войн, что наступила эпоха мира и процветания. Мы ошибались. Среди далеких звезд, на неведомых мирах, притаились жестокие и беспощадные враги. Ранее неведомые нам алиени, что зовут себя краганами, не ведают ни страха, ни боли, ни милосердия. Война их пиршество, кровь невинных их вино, а крики страдающих – музыка. У них нет великой страны, лишь огромная дикая орда. У них нет прекрасных песен, лишь злобные завывания, подобные воплям германских берсеркеров. Сейчас эта орда кровожадных варваров обратила свою дикую злобу на нас, напав без объявления войны, словно свора бешеных псов без чести и гордости. Они уже опустошили Фортуну и обратили в прах Кибелу. Они не успокоятся, пока Терра не превратится в радиоактивный пепел. Они сражаются не ради победы или завоевания. Нет, они хотят сеять смерть. Смерть всего человечества. Но им не сломить нас. Тысячи лет Рим сражался с могучими врагами и побеждал их. Вспомните своих предков. Камилла, Сципиона, Цезаря. Им всем был брошен такой же вызов, и они его приняли. Приняли и победили. Мы их наследники. За нашими плечами тысячи лет славной истории. Великие победы, торжество культуры и разума, благородства и отваги. Мы несем свет цивилизации. Краганы несут тьму злобы и варварства. И мы победим их, ибо свет всегда изгоняет тьму. Мы победим, потому что такова воля наших богов. В этот момент я официально объявляю, что наша республика находится в состоянии войны. Войны, которую она обязана выиграть, ибо от победы зависит сама жизнь человечества. Я клянусь, что краганы 10 раз пожалеют о том дне, когда посмели бросить нам вызов, и да помогут нам боги. За Рим. Айла Телак, спектр Совета Цитадели, наконец сняла шлем и выдохнула. Эта операция была намного сложнее, чем предыдущие, ибо ей пришлось отправиться в самое логово зверя, Тученку, где каждая секунда пребывания была борьбой за жизнь. Если тебя не пытались убить краганы, тебя пыталась убить сама планета, местами зашкаливающей радиацией, местами чрезмерно агрессивной флорой и фауной, местами сверхмощными пылевыми бурями, способными ободрать плоть с костей, невзирая на броню, и другими подобными атмосферными явлениями. Чтобы тут выжить, надо быть либо краганом, либо безумцем, и Айла явно была из последней категории, ибо она добровольно согласилась на эту миссию. А миссия звучала крайне самоубийственно: прибыть на Тученку, найти способ подключиться к внутренней сети Краганов и начать сливать информацию оттуда цитадели. Конечно, вряд ли эта сеть могла дать что-то полезное, но в условиях нынешней войны любой, даже самый незначительный отрывок информации, мог дать хоть какое-то, но преимущество. Айла справилась. Она нашла в местных радиоактивных пустошах коммуникационный узел, проникла туда, вырезала немногочисленный персонал, присоединила жучок и вывела из строя узел. Краган и узел починит, в этом Телок не сомневалась. Диверсия была проведена специально для отвода глаз от истинных причин нападения на узел, и если все прошло так, как надо, в ближайшее время жучок должен заработать. Свалившись в ложемент в рубке своего малоразмерного корабля, посаженного на дно каньона в какой-то дыре, глухой даже по меркам Тученки, Азари устало простонала. Этот сраный шарик надо окончательно разбомбить, а еще лучше, уронить на него луну, или что-нибудь схожее по размеру. С момента диверсии прошло уже несколько часов, и просидевшая в ложементе минут эдак 15 Азари, наконец приподнялась, и активировала программу на бортовом компьютере. Кабина заполнилась примерским шумом статики, постепенно эволюционировавшим в грубую речь коренных обитателей Тученки. Все починили. Диверсанты даже не догадались заложить хоть какую-нибудь сраную бомбу. Все работает отлично, зуб даю. Айла улыбнулась. Судя по болтовне Краганов, жучок они так и не заметили. Включив другую программу, она в этом повторно убедилась, так как данные стабильно передавались на ее корабль. Выбрав один из пакетов, она решила его прослушать на предмет чего-нибудь интересного. Рлорд Гагаток Мардар получил управление над второй армией и сейчас выдвигается к третьему флоту. 12-ю армию уничтожили полностью, проклятые розовокожие предпочли разбомбить свою планету с орбиты, ну вот Дорогод взбесился и вместо того, чтобы дождаться Мардара, расхерачил другую планету розовокожих астероидами. Жалко, конечно, что меня там не было, то еще зрелище, небось, было. Полученные данные были, на взгляды Айлы, ну очень интересными. О каких таких розовокожих говорили Краганы? Вероятно, что эти идиоты с мышцами вместо мозгов активировали спящий ретранслятор, подцапались с находящимся за ним видом и потеряли целую армию. Это объясняло, почему ящеры ослабили натиск на миры саларианцев и Азари, так как по сути они сами себе создали проблемы на ровном месте, открыв на свою голову второй фронт. Конечно, это не намного облегчало положение цитадели, однако кто мог гарантировать, что эти розовокожие не схожи с теми же Рахни, и когда Краганы потерпят поражение, они не устремятся в пространство цитадели, убивая всех на своем пути. Действительно, от Краганов одни проблемы. Щелкнув парой переключателей, спектр совета начала трансляцию данных из взломанной сети своим непосредственным начальникам. В том, что они найдут полученные данные весьма интересными, она не сомневалась. Примечание к части. Мелкая проходная глава, выпущенная просто потому что. И я по традиции требую, чтобы вы оставляли комментарии, чем больше, тем лучше. 11. Примечание к части. Очередная глава. Коротенькая, но больше расписать у меня не вышло. Кстати, в ней спрятана пара пасхалок. Правда, настолько очевидные, что даже и не пасхалки почти. По традиции требую от вас как можно больше комментариев. И еще, у меня давно зреет идея написания эдакого в Боквиллок роман Евфицт, про отрезанную от метрополии в ходе войны, пережившую локальный Армагеддон, но сумевшую уцелеть колонию, скатившуюся в своем развитии на дно и ее попытки выбраться из этого дна к постепенному, в течение многих столетий, возвращению обратно к звездам. Постапокалипсис, элементы Fallout, Ageo в Дитсадинце, Вархаммер. Начать писать я планировал по крайней мере после написания основного фика, но у меня уже руки чешутся, поэтому спрашиваю, интересует. Равномерный гул корабля не давал Минерве не спать. Говорят, будто космонавты привыкают к шуму своих кораблей настолько, что способны в малейшем изменении тоногула определить состояние корабля, его скорость, положение в пространстве и даже определять характер поломки, если он и с кораблем приключалось. Еще говорят, что космонавты так привыкают к гулу, что в его отсутствии чувствуют себя крайне неуютно и не могут подолгу заснуть. С Минервиной ситуация была прямо противоположна, она уже была готова лезть на стены от давящего на череп шума транспортного корабля, хотя она уже, по факту, находилась на этих самых стенах, лежала на верхней полке двухэтажной койки. Но в конце концов бог Самнус смилостивился над легионером и ниспослал ей долгожданный сон. Хотя, по мнению Минервины, лучше бы он этого не делал, ибо ей начала сниться откровенная дичь, будто бы ее с Лукрецией заперли в каком-то сарае. К ним явился Люций Корнелий Сулла и долго вел лекции на тему похода Ганнибала в Италию, после чего спросил их о том, каких животных использовали пуны. Лукреция ответила, что это были крокодилы, из-за чего Сулла начал их бить по голове пучком сена, а потом явился сам Ганнибал верхом на белом крокодиле и начал рассказывать, как возьмет их на триумф в его честь. Проснулась Минервина, как всегда недовольная и как всегда с огромным желанием чего-нибудь выпить. Фляга с водой была пуста, и потому, взглянув на часы и с удивлением узнав, что время отбоя почти закончилось, Минервина решила прогуляться по кораблю до ближайшего бачка с водой. Ганнибал верхом на крокодиле. Вот приснится всякая мура, а потом думай, что это значит. Надо будет у медика какое-нибудь средство попросить для спокойного сна, а то что не сон, то бред сумасшедшего, недовольно бурчала Юлия, наливая фляжку воды. Заполнив тару, она отхлебнула из фляжки. Утолив жажду, Юлия решила прогуляться по транспортнику. Везде была одна и та же картина: уставшие в усмерть легионеры в грязной, покрытой копотью, царапинами и сколами броне и с одинаковым страдальческим видом на лицах. Большинство все еще спало, другие подавали признаки осознанной деятельности, третьи ловили отходняк после череды жутких боев. Как-никак, то, что им пришлось пережить на Фортуне, прибольно могло ударить по психике. Гарантированно многих из них будут мучить кошмары и посттравматический синдром еще долгое время после окончания войны, если, конечно, они до него доживут. В конце концов, она дошла до отсека, отведенного для раненых, от которого за версту несло кровью, болью, медицинским спиртом и медицинским гелем. Сказать, что тут была половина всех легионеров, успевших попасть на этот транспортник, значит сильно преуменьшить. Пусть у многих и были пустяковые раны, но некоторых легионеров пришлось чуть ли не собирать по кусочкам, да и то не факт, что они будут пригодны для дальнейших боев. «Могу ли я увидеть Лукрецию Брутию?» — поинтересовалась Минервина у немолодого, начинающего сидеть, хотя вчера, насколько Минервина помнила, у него с волосами было все в порядке, медика. «Брутия, сейчас посмотрю. Да, есть такая, провели где-то 4 часа назад операцию на ноге, две пули удалили, остальные прошли насквозь. Задеты были только мягкие ткани, чуть-чуть похромает и снова в бой. Везучая, однако, у другой с похожим ранением пришлось ногу пилить и протез ставить. Давайте без подробностей, я могу ее увидеть, или нет?» Врач уже как-то незаметно для себя начал переходить к вопросу количества безногих легионеров в легионе. Число выходило приличным, но вопрос Юлии прервал его мысленные изыскания по этой теме, и медик ответил: «Да, можете, только недолго. Сейчас я вас провожу». Медик повел Минервину через лабиринт лежащих раненых. Изрядно проплутав, медик вывел ее к койке, где лежала Лукреция. Девушка спала, и, судя по всему, видела не самые приятные сны, учитывая проступивший на лбу пот и учащенное дыхание. Будить сестру по оружию Минервина не стала, но рядом все-таки присела. Невольно Минервина залюбовалась спящей девушкой, ибо Лукреция, по мнению Минервины, была весьма приятна на вид: красивое лицо, тонкие губы, голубые глаза и русые волосы. Ее можно было бы принять за северянку, если бы она не родилась в Великой Греции. Минервина же более напоминала типичную римлянку, с ее черными волосами и чуть более темным, нежели у Лукреции, цветом кожи и аристократическим профилем. Не прошло и пары минут с того момента, как Минервина подсела к подруге, как Лукреция открыла глаза, пробурчала себе под нос нечто емко ругательное, после чего осмотрелась и заметила Минервину. «О, и давно ты тут сидишь? Да вот только что пришла. Как самочувствие?» Ответ на этот вопрос пришел не сразу. Лукреция прислушивалась к ощущениям своего организма. Поерзав немного в койке, поморщившись и зашипев, девушка констатировала: «Нога ноет, как избитая гарпия. Я вообще ходить-то буду?» Медик сказал, что да, но не сразу. Вообще, из всего своего контубернии на этом транспортнике, похоже, были только Лукреция да Минервина, остальных они не видели. Возможно, что остальные легионеры их отряда эвакуировались на другом корабле, а возможно, что их тела остывают среди руин Пальмиры Новы, и если быть честным, такая перспектива Минервину откровенно пугала. Поэтому она действительно сильно привязалась к Лукреции, Как-то, возможно, единственный выживший из их отряда. Не переживай. Поспешила обнадежить подругу Минервина, взяв ее за руку. Полежишь немного, придешь в себя, а потом мы вместе пойдем и убьем немного алиенов. Современная медицина ведь творит чудеса. Лукреция улыбнулась и издала смешок. Да, Минервина, ты определенно умеешь поддерживать людей. Девушка хотела сказать еще что-то, но появился знакомый седой медик. Время, юная Домина, время. Минервина недовольно зыркнула на медика, но тем не менее с явной неохотой выпустила руку Лукреции. Ну ладно, мне пора идти. Но Лукреция схватила ее за руку и спросила. Там, на Фортуне, меня спас кто-то еще. Кто это был? Это был тот засранец из когорты Притория. Понятно. Лукреция отпустила Минервину и добавила. Постарайся его не убивать. Хорошо, Минервина рассмеялась. Уже второй раз меня об этом спрашивают, и нет, убивать я его пока не буду. Покалечу разве что. Айтос, Фалька и еще один притарианец из их группы, кажется, его звали Алексием, оказались в довольно щекотливой ситуации. Во время того пожара в Лупанарии, которым обернулась эвакуация с Фортуны, эти три притарианца оказались на чужом транспортнике, и теперь болтались, как известная субстанция в Клораке Максиме, не зная куда деваться. По идее они подчинялись непосредственно легату Люцию Антонию, но на этом корабле его не было, а связаться с ним не получилось. Из вышестоящих офицеров тут были пара центурионов, но им и без претарианцев проблем более чем хватало, поэтому претарианцы страдали, ну или скорее наслаждались, бездельем. Вот и сейчас они, пользуясь случаем, воины решили развлечься в своей характерной манере, отдубасить друг друга по полной программе, благо, место для этого было, и мешать им никто не собирался. Притарианцы сейчас находились на небольшой площадке в грузовом отсеке, среди гор ящиков и парочки покрытых шрамами воина Тестуда. Алексий и Фалька кружили вокруг друг друга, периодически делая выпады, оглашая грузовой отсек лязгом металла. Несмотря на то, что Фалька был опытным гладиатором, Алексий против него держался молодцом, и по мнению Айтоса, наблюдавшего за схваткой, из него бы мог выйти отличный гладиатор. Вот только его возможную специализацию он определить пока не мог. Ловким ударом Алексий почти сумел обезоружить трансатлантического дикаря, чем вызвал одобрительную реакцию со стороны наблюдавшего Рудиария. Но почти не считается, и через пару минут на пол полетел клинок именно Алексия. Впрочем, по претарианцу не было видно, что он сильно расстроен, ибо век живи, век учись. А учиться рукопашному бою, учитывая любовь алиенов к его навязыванию, было жизненно необходимо. Айтос уже было собрался показать Алексию пару приемчиков, но шипение гермодверей и появление в отсеке одного определенного легионера нарушило его планы. Гулявшая с задумчивым видом Минервина наткнулась на грузовой отсек чисто случайно. После посещения лазарета, пользуясь тем, что легионеров никакой работой вышестоящие офицеры не озадачивают, она решила прогуляться по кораблю, куда глаза глядят. Глаза привели ее к грузовому отсеку, и увиденное ей понравилось, во взгляде появилось предвкушение возможной маленькой мести. Этот многообещающий взгляд не остался незамеченным Айтосом, и потому он поинтересовался, что за реваншем пришла. Такую возможность упускать нельзя, за словом в карман Минервина не полезла, зато в ножны за своим гладиусом, вполне. Айтос только лишь хмыкнул и потянулся за своим оружием, ему так и хотелось сказануть какую-нибудь колкость формата «баба, твое место на кухне», но сдержался, а то, насколько он помнил по прошлому разу, от такого у бабы может конкретно съехать крыша, зарежет же. Зато он нашел другой способ сделать ей гадость. Когда они вышли в центр импровизированной арены, Рудиарий с торжествующим выражением лица включил скутум, снятый в свое время с мертвого вигила. «Эй, это нечестно», — заявила Минервина при виде мерцающего бордового щита, на что Фалька, стоявший чуть поодали с ухмылочкой, наблюдающий за разворачивающейся драмой, возразил: «У нас война идет, надо привыкать использовать грязные методы». Минервина хотела возразить, что в гробу она видела такие методы, но Айтос начал угрожающе наступать на нее. Дальнейшие события напоминали больше не битву, а скорее фарс. Пользуясь своей практически полной неуязвимостью, Айтос гонял несчастную девушку по всему грузовому отсеку. В конце концов он смог ее загнать в угол между парой ящиков, ударить плашмя скутумом и тем самым заставить выронить оружие. «Скотина!» — дала емкое описание своему противнику разозленная, как все фурии вместе взятые, Минервина. Спасибо за комплимент, произнес Айтос и выключил Скутум. Зря. Минервина немедленно этим воспользовалась, ударив Айтоса по лицу. Впрочем, гладиатор частично увернулся, из-за чего удар пришелся по касательной, схватил девушку за руки и прижал к ближайшему ящику. После драки кулаками не машут, слышала поговорку, если бы взглядом можно было бы убить, Айтос был бы мертв уже трижды. Покрасневшая от гнева и тяжело дышавшая Минервина попыталась было двинуть гладиатора в пах, впрочем, неудачно. Продержав ее так где-то с минуту, Айтос поинтересовался. Успокоилась, Минервина хотела врага обматерить или хотя бы плюнуть в рожу, но тем не менее, вспомнив, кому обязана жизнью она и ее подруга, сдержала свои благородные позывы и молча кивнула, после чего Рудиарий отпустил ее. Хоть девушке и хотелось сделать что-нибудь болезненное или хотя бы неприятное претарианцу, она лишь молча подобрала свой меч и быстрым шагом удалилась прочь из грузового отсека. «Возможно, я не разбираюсь в женщинах», — заговорил наблюдавший за всем этим Алексий, «но тем не менее мне кажется, что это особо к тебе неравнодушно. Упаси меня, Юпитер, от такой любви», — недовольно пробурчал Айтос, после чего поинтересовался у Алексия. «Ну так что, показать тебе пару приемов?» На следующий день претарианцы снова собрались в грузовом отсеке с той же самой целью – устроить тренировки на мечах. Хотя официальной причиной было известное желание натаскать друг друга на противостояние любящим навязать ближний бой краганам, на самом деле это было оставшейся гладиаторской привычкой ежедневных тренировок, от которых Рудиарий отвыкать не спешили. Те немногие офицеры, присутствующие на корабле, наконец обратили внимание на претарианскую забаву, и что характерно, задумали взять на вооружение. Все же, сражения на Фортуне показали необходимость знания ближнего боя для простых легионеров, поэтому центурионы решили сразу по прибытии на планету и реорганизации того стада, в которое превратились легион, в экстренном порядке налечь на рукопашный бой. Конечно, легионеры и до событий на Фортуне были способны кого-нибудь зарезать как барашка, все же они носят свои гладиусы до пуги далеко не для красоты, но тем не менее, базовых знаний было явно недостаточно. Не успели претарианцы начать тренировку, как гермодвери открылись, пропуская в грузовой отсек Минервину. Что, за добавкой вернулась? Ехидно поинтересовался Айтос. Минервина приблизилась вплотную, ткнула пальцем в нагрудную пластину его ларики и безапелляционно заявила. «Даже не надейся, что я от тебя отстану, я не успокоюсь, пока не одержу над тобой верх». На эти слова Айтос лишь закатил глаза и ответил. «Ну, удачи тебе в этом». Последующую схватку на мечах Минервина ожидаемо проиграла, хоть и продержалась сегодня чуть дольше и даже имела наглость пару раз перейти в наступление. Но, по крайней мере, в этот раз она не стала кидаться на Айтоса с кулаками после разоружения, а просто молча ушла с видом уязвленного достоинства. Когда гермодвери с характерным шипением закрылись за ней, Алексий снова ехидно заметил. «Да, она определенно на тебя запала, да не приведи Венера». Такое счастье Айтосу и даром в базарный день не нужно было, хотя он признавал, что эта девушка ему понравилась благодаря своей упертости. Конкордия Магна, третья и самая процветающая планета в пограничном секторе Фортуны, была в большинстве своем населена народностями, некогда составляющими великую парфянскую державу. Парфянское царство пало много веков назад, покоренное неостановимой поступью римских легионов, но населяющие ее народы остались и в свое время доставили немало головной боли римским завоевателям. Шли века, римляне открыли для себя космос, и проблема с непокорными народностями решилась методом добровольно-принудительного, но в основном все же добровольного, ибо выгода для переселяемых была большой, переселение плохо романизируемых народностей куда-нибудь подальше от Терры. Конкордия Магна и стала этим подальше. Нет, конечно, колонистам не указывалось, где и как им селиться, но просто по мере переселения на планетах постепенно возникали доминирующие диаспоры по этническим или религиозным признакам, которые со временем вырастали как снежный ком. И таким образом Конкордия Магна стала второй Персией. Тут даже климат и ландшафт были такими же, как на исторической родине переселенцев, засушливые равнины, горы и пустыни с редкими плодородными долинами, окружавшими полноводные реки. Конкордианцы построили великолепные города и храмы, славившие Ахура-Мазду, а население некогда маленькой колонии выросло настолько, что местные магистраты сформировали несколько полноценных легионов, ныне несущих свой долг среди далеких звезд. И именно сюда сейчас передислоцировались римские силы, начиная от ветеранов Фортуны и заканчивая присылаемыми из центрального сектора легионами и ауксилиями, ибо, в отличие от Фортуны и уничтоженной Кибелы, Конкордия Магна была идеальна для обороны, местный гористо-пустынный ландшафт, изобилующий узкими горными перевалами и огромными, смертельно опасными пустынями тому сильно способствовал. Конечно, хорошего ландшафта было недостаточно, и потому, помимо этого, на планете еще были установлены достаточно мощные кинетические щиты и не менее мощные орудия противокосмической обороны, способные обратить в облако обломков даже квадририму. Превосходная оборона, но возникает закономерный вопрос, а нельзя ли Краганам просто обойти эту систему? Ответ – нельзя. В системе Конкордии Магны находился первичный ретранслятор, необходимый для дальнейшего продвижения вглубь римских территорий, эдакое бутылочное горлышко. Так что если Краганы захотят нести смерть и разрушение дальше, им нужно захватить Конкордию Магну, и поэтому римляне должны ее защитить любой ценой. Конкордия Магна встретила ветеранов Фортуны шумом садящихся транспортов, маршем легионеров, ревом двигателей и жарой под 40 с лишним градусов. Ударившая в легкие духота с непередаваемым ароматом сразу нескольких видов топлива, воняющих, тем не менее, одинаково омерзительно, вызвала у Айтоса желание вернуться обратно на корабль или хотя бы просто надеть шлем и загерметизировать бронескафандр. И по-прежнему претарианцы болтались, как известно, что в Клораке Максиме, стояли чуть в сторонке, пока выстроившиеся коробочками и способные к самостоятельному передвижению легионеры Легиа 26 Горгон покидали транспортник, горланя что-то вроде Легиа Этерна Витстрикс. Хор женских голосов оказывал на удивление подавляющее воздействие. Среди спускающихся по аппарели легионеров Айтос заметил Минервину и издевательски ей помахал. В долгу девушка не осталась. Она умудрилась изловчиться и продемонстрировать Рудиарию неприличный жест так, чтобы никто из офицеров не заметил. Алексий явно хотел это прокомментировать чем-нибудь в стиле «когда ты пригласишь ее на свидание», но сдержался, так как со съехавшей из транспорта бронемашины выбрался какой-то ауксилария и направился прямо к ним.